Всемогущий и праведный Господь и Бог наш, Отец Небесный, мы благодарим Тебя сердечно, что Ты поручил рабам Твоим служение благовестия. И вот сегодня мы просим Твоего благословения на второй день нашей конференции, нашего общения. Просим Тебя, благослови обильно и словом Твоим, посети народ Твой, все это собрание. Пошли назидание, утешение и Слова Твоего, а также и отчеты от областей дальнейшие. И весь этот ход служения благослови обильно. Наше большое желание на этом месте поклониться Тебе и прославить Тебя за все, что было сделано с Твоей помощью. Благослови, услышь по милости Твоей, да будет рука Твоя и милость над нами, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.